По всей Британии рыскали специальные агенты, собиравшие сведения о родных и предках маршала. Его деда обвиняли в попытке отравить в 1450 году брата Франциска I Бретонского. Отца в том, что он скрепил печатью приказ об отравлении, мать, что она отравила двух мужей. Яд не упоминался во время процессов против Жака де Бома, сеньора Самблансе, а также других, попавших в немилость финансистов. Не выдвигалось такое обвинение во время процесса герцога Берона при Генрихе IV, хотя преступление тайного оскорбления величества хорошо сочеталось бы с использованием яда. Возможно, теперь достаточно было абстрактного упоминания о предательстве без уточнения способа его совершения. Однако в то же самое время поднимался еще один, еще более сомнительный вид обвинений. От воздействия на общественное мнение к отравлению сознания. Обвинение в отравлении становилось частью политического процесса, причем речь теперь шла не столько о физическом уничтожении противника, сколько о его дискредитации. Публичное инкриминирование отвратительного преступления приводило к утрате легитимности того, к кому оно относилось. Подобная процедура широко применялась в XIII-XVI веках. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению этого инструмента поражения, уместно сказать несколько слов о виктимизации жертв дел об отравлении. В политических столкновениях позднего Средневековья это явление также играло свою роль. В том случае, если монарху удавалось избежать угрозы отравления, дело способствовало его возвеличиванию или, по крайней мере, укреплению его власти. В политических целях теперь и в большей степени использовали агиографические образцы, нежели двусмысленную модель истории Александра Македонского. В этом и заключалась суть феномена, о котором идет речь. Неуязвимость к яду доказывала легитимность того, кому явно помогал и свидетельствовал свою любовь Господь. Выше приводился пример Людовика Святого. В чем-то аналогична фигура Карла Люксембургского, хотя этот персонаж более определенно вписывался в политическую сферу. Рассказы о неудавшихся попытках его отравления имели целью укрепить его легитимность как императора. В то же самое время сходное явление наблюдалось и при французском дворе. Карл V Валуа выступал мучеником, почти святым, неуязвимым к яду. Он одерживал величественную победу над королем Наварским, разоблачая все его происки. Таким образом, он укреплял свою власть и одновременно узаконивал ее. Королевская власть придавала гласности заговоры Карла Злого с целью отравления для того, чтобы объединить вокруг себя своих подданных. В счастливом спасении короля в 1385 году предлагалось видеть проявление благодати, и общественное мнение призывалось в свидетели божественной защиты династии Валуа. Точно так же в Англии действовали первые ланкастеры. Громкие обвинения в попытках тайно пустить в ход яд помогали власти завоевать любовь своего народа, ибо неудача злодейских замыслов доказывала, что династию защищает Господь. Людовик XI также использовал данную модель, причем в ее обосновании не знал себе равных. Король не без ехидства писал, что провал всех попыток отравления его самого и его сына объясняется благодатью Божией и любовью слуг Господа. Преступление, связанное с ядом как таковое, позволяло преувеличивать угрозу, провоцируя тем самым страх и добиваясь сплочения народа. Однако французский монарх стремился прежде всего заклеймить своих противников, ибо именно в этом заключалась первая цель. Если противника невозможно было поразить оружием, ему наносился ущерб оскорбительным обвинением. В период династических конфликтов, а потом правления Карла VI Безумного, во Франции сложились политические группировки, которые вели интенсивную пропаганду. В своей борьбе они часто обращались к яду, как о том свидетельствует противостояние короля из династии Валуа и Карла Злого, принадлежавшего к династии Капетингов. Карл V намеревался осудить своего противника, квалифицируя его преступление как ужасное и презренное, связанное с отвратительным оружием. 15 и 16 июня 1378 года Жак де Рю зачитывал в парижском парламенте свою исповедь в присутствии всей политической элиты. Она воспроизведена в хронике правления королей Иоанна II и Карла V, носившей практически официальный характер, и благодаря этому надолго стала известной. И это было не случайно. Государь хотел, чтобы о преступлении узнали все его подданные. Он стремился подтвердить не только законность своих прав, но еще и беззаконие действий Наварца. Исполнителей казнили публично, их обезглавили, а затем расчленили в соответствии с ритуалом наказания за оскорбление величества. И это еще раз подчеркивало низость заказчика. В 1385 году казнь обвиняемого разворачивалась таким же образом, хотя, по-видимому, фактор гласности эксплуатировался не так широко. Французская поэтесса Кристина Пизанская в книге «О деяниях и добрых нравах мудрого короля Карла V», писавшейся для дофина, изображала благостную картину согласия и избегала упоминаний о Карле Злом. Она говорила только об исполнителях преступления. Новые обвинения в отравлениях стали возникать в период борьбы арманьяков и бургиньонов. Слухи быстро распространялись в обстановке нестабильности, когда власть не могла их авторитетно подтвердить или опровергнуть. Под видом защиты идеалов свободы они постоянно провоцировались партией бургиньонов, противостоявшей арманьякам, сторонникам авторитарной власти. Трудно сказать, имел ли в виду Филипп Отважный манипуляцию общественным мнением, когда придавал гласности первые приступы безумия Карла VI и создавал вокруг них атмосферу скандала. На улицах Парижа болезнь короля приписывали яду, во всех смыслах слова, Валентино Висконти. Братья-августинцы, которые изо всех сил старались излечить короля, оправдывались преступным происхождением его болезни, чтобы извинить свое нерадение. Были ли их враждебные Орлеанскому дому инсинуации внушены герцогом Бургундским? В хронике монаха из Сен-Дени утверждалось, что к последнему часто ходили колдуны. После убийства 23 ноября 1407 года в Париже герцога Орлеанского людьми герцога Бургундского теолог Жан Пти сформулировал апологию тираноубийства, призванную оправдать преступление. Его знаменитая речь 8 марта 1408 года во дворце Сен-Поль в известном смысле систематизировала пропаганду, пребывавшую до сих пор в несколько диффузном и несобранном состоянии. Продемонстрировав мощный арсенал аргументов в пользу тираноборчества, Пти включил обвинение в отравлении во впечатляющий перечень других преступлений. Во второй версии текста, 1409 год, эта составляющая подчеркивалась еще сильнее. Пти утверждал, что не имея возможности никакими ухищрениями достичь своей презренной цели, герцог Людовик Орлеанский решил отравить Карла VI. Иоанну Бесстрашному оставалось только придать как можно больше огласку словам своего представителя. Текст речи продолжали тщательно копировать даже после его торжественного осуждения парижским парламентом. Спустя много лет экземпляры все еще продолжали циркулировать. Пти разъяснял тезис о вредоносной власти арманьяков, подвергавшейся язвительной критике на всем протяжении правления этой группировки воров, тиранов, предателей, отравителей и убийц. Воспользовавшись аргументацией 1408 года, герцог Иоанн Бесстрашный обвинил арманьяков в отравлении в 1415 и 1417 годах. Дофинов Людовика Гиньенского и Иоанна Туренского, сыновей Карла VI. В 1415 году он организовал кампанию брошюр, информировавших население о предательских делах его врагов, а 26 апреля 1417 года, несколько недель спустя после кончины Иоанна Туренского, у которого раздулись щеки, язык, губы и горло, а глаза выпучились, письма с обвинениями были разосланы по городам и вывешены на стенах церквей. После отстранения арманьяков от власти пропагандистская кампания продолжалась, хотя практического смысла уже не имела. Ее идеи отразились в таких произведениях литературы, как «Пасторали» и «Книга французских предательств». В середине XV века снова стала нарастать напряженность между герцогом Бургундским и французской монархией. В 1461 году граф Шарль де Шароле оповестил, что отказывается принять участие в коронации Людовика XI, потому что боится яда. В 1467 году он взошел на бургундский престол и превратился в Карла Смелого. Враждебность бургундцев по отношению к Людовику XI резко усилилась и выражалась в интенсивных пропагандистских кампаниях. В 1470 году широко распространилась молва о попытке отравить Карла Смелого, которую приписывали его единокровному брату, бастарду Бодуэну Бургундскому. При этом герцог рассылал письма по городам своих владений, информируя их о черных замыслах короля Франции и прося возблагодарить Господа за спасение государя. Епископ Льежский зачитал герцогское письмо во время специальной благодарственной мессы. В ответ сеньор де Шас, оказавшийся замешанным в пресловутом заговоре, публично отверг бесчестную клевету. Скорее всего, по наущению Людовика XI он провел расследование против герцога Бургундского, заявив, что тот своим поведением отравляет воздух. Обвинение в отравлении возвращалось старицей. 24 мая 1472 года при подозрительных обстоятельствах умер юный Шарль Гиенский, связанный с принцами, враждебными Людовику XI. Как писал Филипп де Камин, Карл Смелый, весьма опечаленный этой неожиданной смертью, 16 июля разослал повсюду письма с обвинениями короля, в которых, правда, не было слова «яд». Канцелярия бургундского герцогства составила манифест, в котором говорилось, что брат Людовика XI умер из-за яда, колдовства, чар и дьявольских заклинаний, то есть самой жалкой смертью, которая когда-либо случалась в королевстве или за его пределами. Задача состояла в том, чтобы оправдать военное преступление вассала против своего сюзерена. Честь и благородство якобы требовали отмщения за низкое и бесчестное преступление. Обвинение надолго пристало к Людовику XI и отразилось в историографии. Неумолимый критик короля, знаменитый историк и епископ первой половины XX века Тома Базен, автор книг о Карле Смелом и о Людовике XI, уподоблял монарха библейскому Каину. Прилад подчеркивал, что обвинение в ядах перекрывает собой любой политический смысл, и поведение короля должно оцениваться согласно логике.